Рождение Шантану. Протипа, влекомый к всеобщему благу, реки возлюбил дивноликую влагу. У Ганги реки благочестие полон, в моленьях долгие годы провел он. Однажды к нему, светозарно блистая, пришла соблазнительная, молодая, подобно любви вечно юной богини, прелестная Ганга в чудесной долине. Лицо ее счастьем и миром дышало, к царю на колено, что было, как шало, могучим и крепким, направое смело, с улыбкою мудрой красавица села. Сказал ей Протипа: «Чего тебе надо? Чему твое сердце прекрасное радо?» «Тебя пожелала я. Ведает разум, что женщину стыдно унизить отказом». Протипа ответствовал: «Преданный благу, я даже с женою своею не лягу, тем более с женщиной касты безвестной. Таков мой обет, нерушимый и честный. Владыка, тебя я не ниже по касте, к тебе прихожу я для сладостной страсти, желанна моя красота молодая, отраду познаешь ты, мной обладая». Протипа ответствовал ей непреклонно: «Погубит меня нарушение закона, не сделаю так, как тебе захотелось. На правом колене моем ты уселась, где дочери, снохи садятся, о дева, а место для милой возлюбленной слева. Супругой мне стать не имеешь ты права, поскольку ты села беспечная справа. Но если ты сблизиться хочешь со мною, то стань мне снохою, а сыну — женою». Богиня промолвила слово ответа: «О, праведник, ты не нарушишь обета. Я с сыном твоим сочетаться готова, найти себе мужа из рода святого. Тебе, о великий подвижник, в угоду достану я преданный Бхаратов роду. Чтоб вас прославлять, мне столетия мало, вы благо и чести, исток и начало. Условимся, как бы себя ни вела я, твой сын, о поступках моих размышляя, вовек да не спросит, откуда я родом, и счастье с моим обретет он приходом. Своим сыновьям, добродетельным, честным, он будет обязан блаженством небесным». Сказала, исчезла из глаз властелина. Он стал дожидаться рождение сына. Он, бык среди воинов, подвиги чести свершал с добронравной супругою вместе, во имя добра и покоя трудился, и сын, учиты седовласый, родился, тот самый Махабхиша в облике новом, как было всесильным завещано словом. Протипа беззлобной душой мальчугану дал скромное имя смиренный Шантану. Пускай завоюет он мир милосердием, законы добра исполняя с усердием. Он рос в почитании заветов и правил, Протипа, вступившего в возраст, наставил. Красиво, прелестно, одета богато, пришла ко мне женщина, сын мой, когда-то. Быть может, к тебе она явится вскоре, с желанием добра и с любовью во взоре. Не должен ты спрашивать, кто ты и чья ты. Ты с ней сочетайся, любовью объятый. Не спрашивай ты о поступках подруги, ты будешь иметь сыновей от супруги, ты с ней насладись, чтоб она, молодая, тобой насладилась, тебе угождая. Протипа, последний сказав из приказов, и сына Шантану на царство помазав, бесхитростный, чуждой корысти и злобе, ушел и в лесной поселился Чищобе.